Глава 11, в которой Каптильда устраивает олимпиаду, а мадам Бина зажигает факел. На следующее утро комендантша Каптильда Гранже проснулась с мыслью, что ее физическая форма несколько далека от идеала. Страсть к земляничному варенью и сладким ватрушкам не прошла даром. Встав у большого зеркала в своей спальне, Каптильда не нашла у себя талию, все ее тело превратилось в один сплошной толстый живот. А ведь она еще планировала когда-нибудь выйти замуж и, быть может, не один раз. Оставалось только присмотреть подходящего жениха. Но кто из потенциальных мужей позарится на такую крупную плюшку? «Нет, так дело не пойдет», — сказала себе Каптильда. «Пора срочно что-то предпринять». Недолго думая, комендантша натянула майку, здоровенные боксерские трусы, поверх надела портупею с револьверами и вышла во двор. Возле амбара пылилась ее любимая ржавая штанга весом 80 килограммов. Дети хотели вчера оттащить ее в металлолом, но не сумели поднять. Каптильда Гранже схватила штангу и начала энергично качать бицепсы. Эх, и повезет же ее будущему жениху. Когда комендантша подняла штангу 53 раза, ее вдруг посетила очередная безумная идея. «Олимпиада!» Завопила она так, что на третьем этаже девочки попадали с кроватей. Каптильда отшвырнула штангу подальше, перебудив всех мальчиков и заодно все население белой гривы и стопотом поднялась на крыльцо. «А ну-ка, подъем!» — крикнула она и пару раз пальнула вверх из револьверов. «Живо всем покинуть свои спальни! Кто выйдет последним, полетит в копошилку!» Полусонные дети начали вяло выходить в коридор, потирая заспанные лица. Из своей комнаты вылез и Капотун Гранже. «Что ты там опять придумала?» — сварливо осведомился он. «Олимпиаду!» — провозгласила Каптильда. «Это шедевральная идея!» «Почему это она шедевральная?» — хмыкнул Капотун. «Потому что я ее придумала!» — заявила Каптильда, выталкивая оробевших воспитанников во двор. «Засиделись вы у меня без дела, маленькие разжиревшие вонючки!» «Ни одной же мне страдать! Пришла пора и вам растрясти свой жирок и показать, на что вы способны. Когда я служила в армии императора, нас каждый день гоняли по огромному стадиону. Я пробегала 20 километров с мельничным жерновом на шее. Вам в будущем предстоит то же самое, так почему бы не начать готовиться сейчас?» Дарина и Триш горестно вздохнули. Пима вообще едва сознания не лишился, когда услыхал, что ему предстоит бежать кросс. «Нам что, кроме ошейников, еще и жернова на шею наденут?» — воскликнул он. «Я не выживу!» «Я бы с радостью», — ответила ему комендантша. «Да боюсь, на всех жерновов не хватит. Значит, в другой раз, а пока побежите кросс без них». «Я вообще бегать не умею», — разорялся Пигмалион. «Мои ноги для этого не приспособлены». «Наверное, они приспособлены для чечетки», — хохотнула Каптильда, показав Пиме револьвер. «Смотри у меня, как бы не пришлось снова сплясать под мою музыку». Пима побледнел и счел за лучшее закрыть рот. Агриппина быстро сварганила для воспитанников простенький завтрак из сухих хлебных корок и простой воды. Дети торопливо перекусили, и комендантша Каптильда погнала их на деревенский стадион. Шествие сопровождалось стрельбой из револьверов и боем военных барабанов, за которые отвечал Капотун и Федусей Горгон. Стадион располагался неподалеку от Белой Гривы. Он представлял собой большой круглый участок вытоптанной земли со всех сторон, окруженный дремучими лесами и болотами. В центре стадиона были установлены разные спортивные сооружения. Рукоходы, гимнастические бревна, брусья и турники для подтягивания. Слух о том, что приютские воспитанники будут соревноваться в ловкости и быстроте, мгновенно разнесся по деревне, и местные жители быстро собрались на окружающих стадион трибунах, чтобы поглядеть на это захватывающее зрелище. Несмотря на ранний час, свободных мест на стадионе почти не осталось. Развлечений в деревне не хватало, поэтому жители Белой Гривы пользовались любой возможностью повеселиться. Тут же была организована торговля пряниками, пирожками и лимонадом. Почетное место на главной трибуне заняли староста Апраксий Гвидон, его жена Бина и их дочь Кризельда. Мадам Бина пришла в одном из своих больших кружевных чепцов, а на Кризельде было надето ярко-розовое платье, еще пышнее вчерашнего. Издалека она напоминала гигантский торт со взбитыми сливками. Увидев ее на трибуне, Триш чуть в обморок не упал, но Дарина и Пигмалион подружески поддержали его с двух сторон. «Какая замечательная идея устроить в Белой Гриве самую настоящую Олимпиаду!» — радостно объявил староста Апраксий в жестяной рупор. «У нас так давно не проводилось ничего подобного, так давайте же подойдем к этому мероприятию со всей возможной ответственностью, чтобы все было чинно и благородно. Может, кто-то из жителей деревни хочет поучаствовать в соревнованиях?» Но деревенские твердо отказались. Все хотели только смотреть и насмехаться над горе-спортсменами из приюта. «Дураков нет!» — крикнул кто-то из толпы зрителей. «Ну и ладно, а в доказательство того, что у нас сегодня настоящая Олимпиада, — проговорил староста Гвидон, — следует разжечь настоящий олимпийский огонь». «Точно!» — воскликнула комендантша Каптильда, шлепнув себя по лбу. «И как я сама до этого не додумалась! Давайте взорвем что-нибудь да так, чтобы грохоту было побольше!» На трибунах послышались жиденькие аплодисменты. «Взрывать мы ничего не будем», — с опаской произнес староста. «Вечно вы, мадам Каптильда, все преувеличиваете!» По просьбе старосты Апраксия, кузнец Дормидонт Эклектий и деревенский парикмахер Игуан Билибром прикатили откуда-то здоровенную железную бочку и установили ее в центре стадиона. Церковный сторож приволок флягу керосина и сучковатую дубину, которую обмотал старыми тряпками, соорудив факел. Затем вылил керосин в приготовленную бочку. «Дайте мне факел!» — торжественно произнес староста Апраксий. «Я, как глава нашей деревни, открою Олимпиаду!» «Вот уж дудки!» — сказала вдруг мадам Бина. «Дайте факел мне!» «Почему это тебе?» — возмутился староста Гвидон. «Потому что в молодости я уже это делала», — воскликнула мадам Бина. 20 лет назад я открывала прошлую Олимпиаду в Белой Гриве. Это традиция». «Помню то открытие», — подал голос кузнец Дормидонт. «Полдеревни тогда чуть не сгорела к чертовой бабушке». «А это уже не моя вина», — парировала мадам Бина. «Погода в тот день стояла чересчур ветреная». И, не дожидаясь согласия старосты, она выхватила факел из рук церковного сторожа, а затем подскочила к кузнецу Дормидонту и сунула обмотанный тряпками конец факела ему под нос. «Поджигай, Эклектий!» — приказала мадам Бина. «И довольно разговоров! Традиции необходимо соблюдать!» Староста Гвидон закатил глаза. Кузнец Дормидонт пожал плечами, достал из кармана фартука спички и подпалил факел. Мадам Бина спустилась с трибуны и торжественно зашагала к бочке с керосином. Староста сделал знак музыкантам, и над стадионом раздался нарастающий барабанный бой. «Вторую Олимпиаду Белой Гривы считать открытой!» Визгливо вскричала мадам Бина и зашвырнула горящий факел в железную бочку. Керосин вспыхнул с громогласным хлопком, и бочка подпрыгнула на месте. Высоченный чепец Бины Гвидон мгновенно полыхнул ярким пламенем. Жена староста издала дикий вопль и рванула по беговой дорожке к ближайшему болоту. Наверное, еще никогда ни один бегун не мчался по этому стадиону с такой впечатляющей скоростью. Все зрители и воспитанники приюта громко завопили. Староста Апраксий, громко охая и причитая, спрыгнул с трибуны и побежал вслед за своей непутевой женой. Кризельда Гвидон громко выругалась, глядя, как ее мамаша перепрыгнула через забор и бросилась в болотце, подняв тучу брызг. «Так и знала, что эта тощая селедка снова что-нибудь напортачит», — сказала комендантша Каптильда. Кризельда вытащила из кармана фляжку с отваром крапивы и сделала большой глоток. «Начинайте», — махнула она рукой. «Мы же не можем здесь до вечера торчать». «Вас сюда вообще никто не звал, деревенские пустомели», — буркнула Каптильда. Кузнецу Дормидонту дали в руки жестяной рупор, оброненный старостой Гвидоном, и велели комментировать происходящее на стадионе. Комендантша выгнала всех детей на беговую дорожку, подняла револьвер к небу и пальнула так, что у половины присутствующих заложило уши. С пасмурного неба рухнула подстреленная ворона, а воспитанники приюта помчались по кругу наперегонки. «В лес!» — завопила Коптильда Гранже, размахивая руками. «Всем бежать в лес! Сделайте большой круг вокруг болота и возвращайтесь сюда! Именно такое расстояние вам придется бегать в имперской армии, а не этот жалкий кружок по стадиону!» Воспитанники послушно свернули с беговой дорожки и углубились в ближайший лес. Местность вокруг Белой Гривы всегда была болотистой, а во время дождей болот становилось еще больше. В лесах то и дело разливались и высыхали озера в зависимости от того, каким выдалось лето. В этом году оно стояло особенно жаркое и засушливое, поэтому озера поменьше высохли, оставив после себя лишь небольшие углубления в земле. Поскольку все спортсмены удрали в лес, кузнец Дормидонт принялся комментировать то, что происходило в данный момент на стадионе. «О, коза забралась на осину рядом с турниками», — сказал он, прижав рупор к губам. «Кажется, она там застряла. Чей-то ребенок лезет на дерево, чтобы ее спасти. Кажется, теперь они застряли вдвоем. Фельдшер здесь? Наверное, нужно им помочь». Дарина, Пима и Триш бежали самыми последними. Триш в их тройке несся впереди, Дарина сразу за ним, а Пигмалион едва переставлял ноги где-то позади. «Пить!» — вскоре застонал он. «Я так больше не могу! До каких пор это будет продолжаться? Издевательства Коптильды перешли все границы!» «До тех пор, пока тебя не отправят в армию», — ответил ему Триш. «Думаю, когда мы туда попадем, издевательства Коптильды покажутся нам невинными шалостями». «Да уж», — согласилась с ним Дарина. «Начнется муштра под присмотром разных наблюдателей. Кстати, ребята говорят, поблизости с нашим приютом снова видели кота». «Правда?» — изумился Триш. «Что-то не замечал». «Интересно, что ему здесь понадобилось? Не случайно же он бродит неподалеку?» «Может, котяра нашел тайник кухарки Агриппины?» — предположил Пима. «Она вечно прячет ворованные продукты по разным укромным местечкам. Ему ее запасов надолго хватит». «А еще он вчера подмигнул мне», — призналась Дарина. «И махнул лапой, будто знает меня много лет. Но я-то с ним точно не знакома». «С котами лучше никаких дел не иметь», — резонно изрек Триш. «Особенно с говорящими. Все они бандиты. Если увидят, что ты общаешься с котами, точно неприятностей не избежать. А у нас проблем и так хватает». «Точно», — кивнул Пима, еле шевеля ногами. «Я сейчас от жажды помру». Дарина и Триш на бегу перепрыгнули через узкий ручей, впадающий в ближайшее болото. Пима грузно повалился на живот и пополз к воде. Дарине и Тришу пришлось ненадолго остановиться, чтобы подождать, пока их приятель напьется. «А эту воду вообще можно пить?» — с сомнением спросил Триш. «Можно», — отмахнулась Дарина. «Вот если бы она текла из болота, я бы еще подумала». Пима наконец напился и кое-как поднялся на ноги. «Много нам еще осталось?» — поинтересовался он. «В два раза больше, чем мы уже пробежали», — оценила примерное расстояние Дарина. Пима страдальчески вздохнул. Вскоре они продолжили свой бег, но через пару десятков метров Пима опять захотел пить. К тому времени все остальные воспитанники приюта давно исчезли где-то впереди. За ближним пригорком тихо журчала вода. Пигмалион рванул туда, прорвался сквозь кусты боярышника и прыгнул с пригорка вниз. До Дарины донесся громкий влажный шлепок. Триш ничего не расслышал и продолжал свой бег. Дарина покрутила головой по сторонам. «Подожди!» — ухватила она Триша за край рубахи. «Куда опять делся этот уволень?» Они поднялись на зеленый пригорок и посмотрели вниз. Перед ними расстилалось давно высохшее озеро. Всю землю вокруг покрывал толстый слой солончака. Кое-где еще виднелись влажные прогалины, но в основном это была растрескавшаяся обезвоженная почва. Пима свалился лицом как раз в одну из таких прогалин. Он медленно поднялся на ноги, весь в грязи и белой соли, и жалобно застонал. Дарина и Триш покатились со смеху. «Ну как, попил водички?» — поинтересовалась Дарина. «Она грязная!» — Пима начал отплевываться. Они не без труда выволокли его наверх. «Я и не знала, что тут есть такое большое высохшее озеро», — призналась Дарина. «Я тоже не знал», — кивнул Пима. «Зато теперь в курсе, что не стоит тут болтаться по ночам. Увязнешь в этой грязи и поминай, как звали». «Но кто-то тут все-таки ходит», — сказал Триш и указал на покрытую белым налетом землю. Ребята увидели несколько цепочек следов, которые точно не принадлежали людям, скорее каким-то зверям. Размерами они были несколько меньше собачьих, на зайчьи не похожи. Оставались только... «Коты!» — испуганно выдохнул Пигмалион. «Это наверняка кошачьи следы! Смотрите, как их здесь много!» Триш слегка побледнел. «Наверное, нам нужно поскорее убраться отсюда», — предложил он друзьям. «Кажется, это место кишит котами». «Точно», — кивнул Пима. «Валим, а то мало ли что!» И все трое резво бросились прочь. К тому времени, когда они вернулись на деревенский стадион, некоторые из воспитанников уже прыгали в высоту с длинными упругими шестами. Мисса прыгнул не слишком удачно и, вместо того, чтобы приземлиться на приготовленный батут, улетел в густые заросли боярышника. Еще одна девочка разбежалась, прыгнула с шестом и упорхнула в самую гущу зрителей, собравшихся на трибуне. Церковный староста поймал ее, усадил рядом с собой и начал угощать пирожками с капустой. Кузнец Дормидонт Эклектий с интересом продолжал комментировать то, что происходило у турников. «У нас есть еще один фельдшер?» — говорил он. «Нужно спасти предыдущего фельдшера, который тоже застрял на дереве вместе с ребенком и козой». Дарина, Триш и Пима хотели немного отдохнуть, но комендантша Каптильда уже придумала для несчастных детей новую экзекуцию. Она заставила воспитанников бросать копья, тяжеленные ядра и метательные диски. «Но мы же не умеем», — возмутился Пима. «А что тут уметь-то? В этом нет ничего сложного», — нетерпящим возражений тоном ответила комендантша. «Я занималась этим, когда еще ходила в детский сад». В подтверждении своих слов она схватила копье и с силой метнула его в ближайшую сосну. Копье вошло точно в середину ствола. Дерево с громким треском расщепилось, словно зубочистка. Каптильда самодовольно покосилась в сторону зрительских трибун. Нет ли там достойного кандидата на ее руку и сердце? Не увидев никого подходящего, она слегка расстроилась. Воспитанники, мысленно ужасаясь, разобрали оставшиеся копья и попробовали повторить ее достижение. Однако ни один из них не смог добросить копье даже до леса. Каптильда Гранже разозлилась и начала раздавать всем пинки и тумаки, а сироты проворно уворачивались от ее кулаков. Староста Апракси Гвидон, который уже вновь сидел на своем месте рядом с подпаленной супругой Биной, восторженно смеялся и хлопал в ладоши, пока одно копье не воткнулось в скамейку совсем рядом с ним. После этого староста сразу засобирался домой. Кризельда Гвидон на прощание послала Тришу воздушный поцелуй, но мамаша в обгоревшем чипце уволокла ее подальше от деревенского стадиона.